Добравшись до места отдыха, я наконец-то смог расслабиться, схватить свою Катю и показать ей, как я соскучился по ее муркам и стонам. Показ пошел очень хорошо, с полным одобрением и поддержкой к кшерианке, вжимающей мою голову в свою прекрасную грудь и задорно скачущей у меня на коленях. И вот, закончив первый круг и намереваясь зайти на второй, развернув малышку лицом к стене и покрепче ухватив ее притягательную попку с шустрым хвостиком, я вновь уловил то чувство, словно на меня кто-то беззастенчиво таращится. Но сейчас-то я был не на улице, а в запертой комнате. Пришлось временно оторваться от девушки и внимательнее окинуть взглядом обстановку, а там, уловил подозрительное шебуршание у окна. Рывок, резко распахнуть, и вот я держу за шкирняк двух девиц, с белыми волосами и кожей цвета шоколада, эдакие мулаточки, с острыми ушками, красными глазами и милыми личиками. Что, повиснув у меня на руках, беззастенчиво разглядывали мое тело. Дальнейшее напоминало какой-то сюр. Ну ладно, на рефлексах я поспешил прикрыться, тут все нормально, но потом эти две отбитые девицы решили набиться мне то ли в прислужницы, то ли в любовницы. И сейчас моя девушка, выставив меня за дверь, обсуждает с ними что-то. Судя по всему, условия принятия в эти самые любовницы чуть ли не позицию старшей жены. А я стою за дверью и пытаюсь понять, как я дошел до жизни такой и что со всем этим делать. Так и не придумав ничего разумного, я просто еще раз вздохнул, поправил плащ и направился вниз, где и заказал себе кружку пива. Не потому, что я так уж жаждал пива, но думать о вечном, сидя в одиночестве за столом, положено с чем-то темным в чашке. Если ты не опустившийся алкаш, конечно, который глушит горькую в одиночестве. Я алкашом не был, поэтому глушил пиво, темное. И это было логично. Не спрашивайте, почему я так видел. Потому что лучше было видеть это так. Все в порядке. Неожиданно подсела ко мне появившаяся откуда-то с другого конца обеденного зала Рёка, что, вроде как, тоже остановилась в этом месте. Волкодевочка смотрела с искренним беспокойством и переживанием. Да, просто меня выставили за дверь, сообщать такое, по идее, должно быть стыдно, но мне было все равно, да и что-то выдумывать, лень. Чего, вы с Нырока поссорились, что ли? Ну, не переживай, еще помиритесь, если что, можешь сегодня остановиться в моей комнате. На последней фразе она принялась старательно рассматривать потолок. Я же перестал понимать, что тут вообще происходит. В смысле, ну, допустим, у меня рожа смазливая и фигура ничего, но у нас тут вроде бы не хентай, чтобы любая тян бросалась на смазливую мордашку на третьей неделе знакомства. Причем при условии, что предыдущие две мы просто вместе путешествовали и даже не особо болтали, я продолжал придерживаться политики «больше слушай, меньше говори», да и Рёка была больше сосредоточена на пикировках с Нырока, чем на общении со мной. Вариант «я назло тебе, подруга, пересплю с твоим парнем», конечно, отвергать нельзя, но верится в него с трудом, хотя бы потому, что они совсем не до такой степени цапались. Потому, какого хрена, что вообще значит та фраза, что я стану лакомой добычей для авантюристок? Разве Нырока сама не говорила, что в профессию идут или адреналиновые наркоманы, или ярко выраженные индивидуалисты, которые хотят независимости? Нет, я не в претензии. Какой здоровый молодой мужчина вообще был бы, когда к нему сперва залезают две натуральные эльфийки и просятся в кровать, а потом на то же самое намекает шикарная волкодевочка? Но блин, понятно, что это явно что-то местное, чего я в упор не понимаю, но ведь неприятно же не понимать, как бы спросить, не выставляя себя пришельцем с другой планеты. Впрочем, нет, держим себя в руках, у меня есть моя Нека, и она все объяснит, причем явно куда лучше, чем человек, перед которым мне еще и придется изворачиваться, дабы не выдать свое иномировое происхождение. КХМ, нет, мы не поругались. Просто возникли кое-какие обстоятельства. Не суть важно, вынырнув из размышлений, поспешил я выкрутиться из неудобной ситуации. Ты-то тут как, устроилась? Ай, что со мной будет? Немного наигранно, но, кажется, тоже с облегчением от смены темы махнула лапкой волкодевочка. Зашла в местную гильдию авантюристов, потом в магистрат, подписала контракт, завтра уже на баррикады, следить, чтобы все было в порядке. Хотя если бы не ты сегодня, еще подумала, стоит ли, ХМ, что ты имеешь в виду? Я отхлебнула из предоставленной мне кружки. Холодное пиво радовало приятной горчинкой и создавало точку стабильности в моей жизни. В том плане, что вот солнце встает на востоке, пиво горчит, мир еще не полностью сошел с ума. Тут постепенно становилось довольно сложно, пояснила Кширианка. Демоны валят все сильнее и умнеют к тому же. Деньги за работу исправно платят, но я простая медная, и таких, как я, каждую волну десятка-два в землю ложится и еще сотню в лазарет. Все городские храмы сейчас забиты теми, кто лечится после прошлых сражений, а на прошлой неделе, говорят, твари к ставке магов прорвались. Все прямо сразу на нее поперли и даже несколько старших магов города задрали. Других потерь тогда почти не было, но тут получается, что все стальные, которые есть в городе, не успевают даже восстановиться перед тем, как вновь получают раны. Священники выбиваются из сил, но пострадавших слишком много. Тут любой задумается, хочет ли он в этом участвовать. Разорванному трупу премии ведь уже не нужны. Но раз теперь с нами будет сэр Вайтлиан, то беспокоиться ни о чем, довольно закончила она и отхлебнула из своей кружки. Такое мастерство я даже немного завидую. Зато ты хорошо умеешь петь и играть голосом, подбодрил я девушку, сам переваривая информацию. Арека действительно неплохо пела, благо за время пути у меня была возможность в этом не раз убедиться. Хотя я не фанат исполнения акапеллы и предпочел бы в дополнение к красивому голосу звуки гитары, если уж барабаны, флейты и пианино тут не то чтобы не существуют, но в походных условиях применимы мало. Хотя флейты, вполне да. Так, не думать на тему девушки, чтоб губам подносит что-то твердое и длинное. Пусть меня и выдернули с кровати почти сразу, как я только-только начал входить во вкус, но все равно стоит держать себя в руках. Спасибо за похвалу, ушки волка-девочки забавно дернулись, да и хвостик совершил пару махательных движений, но авантюристу все-таки важно уметь постоять за себя, и тут с тобой никто не сравнится. Не расскажешь, как там было с демонами. Я даже сообразить не успела, как ты исчез, а там Нырока бросила мне поводья и, велев присматривать за лошадью, устремилась следом. Ну, даже не знаю, что рассказывать, пожимаю плечами. Увидел демонов, побежал к демонам, начал махать мечом, пока демоны не кончились. Да, из этого трудно будет сложить эпос. Задумчиво потерла нос девушка Барт и сделала очередной глоток из кружки. Как насчет пылая праведным гневом, влетел он в строй врагов, клинок его сиял чистейшим светом, и рок отродий мрака был суров. В тот момент я не особо пылал гневом. Гнев вообще в бою не самая лучшая вещь, как я думаю. Мои мысли больше занимали вопросы, как бы не оступиться и не потерять темп. Это понятно, отмахнулась волка-девочка, но тут гнев праведный или заменить на священный нет, совсем не рифмуется, тут и праведный-то с натяжкой идет, к тому же потом еще свет священный, и смотрится не очень, и заезжена хуже кровь-любовь. А можно больше деталей? Ну, пожалуйста. Это будет моя первая песня, как барда, и я хочу посвятить ее битве сэра Вайтлиана. Ладно, я не был уверен, что это хорошая идея, но не посылать же нафиг симпатичную девушку, что строит тебе глазки и грозится сочинить песню в твою честь. Пусть это все в высшей степени странно и откровенно смущает. С чего бы начать? Давай с того, как ты принял решение ворваться в толпу монстров, бодро предложила Рёка. Хорошо, махнув разносчице, чтобы повторила пиво, я приготовился к повествованию, без удивления отмечая, что все присутствующие в зале как-то притихли и явно приготовились слушать. Началось все с того, что я увидел с повозки, как эти монстры лезут на баррикады защитников города, и посчитал, что обязан вмешаться. Угу, как и надлежит паладину, покивала волка-девушка, успевшая достать небольшой блокнотик, чернильницу, непроливайку и перо. Ну а потом я просто побежал к ближайшему месту, где мог перепрыгнуть вал, а оттуда к самому плотному скоплению тварей, и я начал повествование истории не слишком увлекательной рубки орды кровожадных монстров представительницы местных эрзац-СМИ. Периодически девушка задавала какие-то уточняющие вопросы или просила более подробно рассказать, что я в тот момент думал или что-то об обстановке вокруг. В общем, мы скорее болтали, чем вели интервью, или как подобного рода опрос правильно называется. В любом случае, это было необычно. Не скажу, что осознание начавшей расти славы было мне приятно, но и негатива я не испытывал, а когда на тебя с восхищением смотрит красивая девушка, что ни говори, а это действует весьма позитивно на мужское самолюбие и общее настроение. Так что я и сам не заметил, как проболтал с Рёка где-то часа полтора, пока вниз не спустилась моя котя и всех не разогнала, да, но это уже совсем другая история. И кстати об историях, поднявшись обратно в комнату, эльфиек я там уже не обнаружил, так что настал момент расспросить Нерока об интересующих меня вопросах, ну и узнать, чем там у нее дело кончилось. Итак, пожалуйста, объясни мне, что это вообще было. На всякий случай проверив крепость закрытия двери и ставя на окне, обратился я к девушке. Ты застал их врасплох, к тому же в очень неоднозначной ситуации, стал размеренно объяснять чародейка, усевшись на кровать. По сути, даже священнику Тириуса было бы сложно их оправдать, построй мы обвинение таким образом, что имело место попытка покушения на твою жизнь с корыстными целями, то есть ты мог бы потребовать обратить их в рабство, и даже жетоны авантюристов их бы не спасли, с учетом разницы статусов и происхождения. Хотя тут все сложно, немного неуверенно отвела взгляд девушка, прижав ушки. Формально мы в одинаковом положении, потому как пришли в Детаур из других городов и официально ты тоже железный, как и они, но фактически не нашлось бы дурака, который стал бы это так воспринимать. И как это относится к их поведению и словам? Им пришлось срочно выкручиваться и искать способ тебя задобрить, потому что даже просто сдай ты их стражи, на их карьере внутри империи это поставило бы точку, а там или пробираться без денег обратно на юг, или подаваться в настоящие бандиты. Это если бы им вообще повезло просто лишиться жетонов, но в застенках могли и изнасиловать, и прирезать, и еще что-нибудь. Времена сейчас неспокойные, никому не будет дела до двух пропавших преступниц. Тут они, как эльфы, в очень уязвимом положении, ни родни, ни товарищей, ни связи рядом нет, а женщины они экзотические для наших краев. То есть это все. Погоди, зачем они тогда вообще к окну полезли? Если это грозило такими неприятностями, то действительно, нафига? Ну вообще-то они, южные ассасины железного ранга со специализацией в маскировке, со странным выражением моргнула на меня Нека. И что, Вайтлиан, в обычной ситуации их бы не заметил даже серебряный, а если бы и заметил, то не смог бы схватить. Им достаточно спрыгнуть в переулок, и ты уже никак не докажешь, что они лезли к тебе в окно. К тому же даже если докажешь, авантюристы стараются не конфликтовать друг с другом и спорные вопросы решают внутри гильдии. Если совсем все плохо, то неприятеля дозволяется убить в поединке, но не позорить гильдию судами и обращением ее членов в рабство. Но, подбодрил я, но ты необычный авантюрист железного ранга. Ты на глазах у всей армии земель династии Джейкон остановил прорыв демонов из подземелья и ушел с поля боя без единой царапины. Сам верховный лорд буквально обещал тебе любые деньги за помощь с подземельем. Просто представь, что бы с ними сделали, заберись они в покой верховного лорда. Спас бы их жетон авантюристов и стал бы кто-то из гильдии за них вступаться, ясно, сухо констатировал я, представив и переварив. То есть это все было просто враньем, и вступать к нам в группу, заодно становясь моими любовницами, они не хотели. То самое чувство, когда мир становится с головы на ноги, все обретает смысл, логику и вновь нормально, но что-то это ни разу не радует, и ты такой немножко ну как оплеванный, что ли. Хотели, вопреки ожиданиям, опять перевернула мир с ног на голову Нека одним единственным спокойным словом, заодно начиная ослаблять шнуровку на одежде. Просто, как я и сказала, из-за неожиданности и остроты момента им пришлось импровизировать и говорить откровеннее, чем они, вероятно, хотели бы. Продолжил объяснять мне ситуацию низенький голос волшебницы без намека на удивление, негодование и вообще хоть какие-то негативные эмоции от этой самой ситуации. В смысле, ну, Нерока попридала ушками, задумчиво глядя в угол комнаты, думаю, они планировали сперва набиться в группу и соблазнить тебя постепенно, заодно оттерев меня и сделав тебя только своим. Вот тут в ее теплом низком голосе промелькнула нотка, говорящая о том, что данный сценарий не вызывает в душе девушки одобрения. Так, хорошо, я огладил ладонями лицо, словно снимая с того паутину, и присел рядом с миниатюрной чародейкой, объясни мне с самого начала, зачем им вообще это нужно и почему ты говорила, что я стану лакомой добычей для авантюристок. Нет, я понимаю заинтересованность моей силой, но подобные настойчивости и целеустремленность вызывают оторопь. Рёка, кстати, тоже уже предлагала мне ночевку в своем номере. Ожидаемо, серьезно, без малейшего удивления кивнула котя. Хотя, думаю, драконам такое действительно сложно понять, как бы покивала она сама себе. Я не дракон, Благородным тоже должно быть сложно, у вас же куча заморочек из-за наследования», — сразу перековалась волшебница, не моргнув глазом, хотя вот хвостик у нее качнулся, этак довольно и капельку коварно. «Я без понятия, как это понимаю, спросите, что полегче, и все же, возвращаю ее к нужной теме. Ладно, я попытаюсь объяснить, но не гарантирую, что у меня это получится красиво», еще пару раз дернув ушками, озадаченно наморщила лобик красавица. «Для начала тебе стоит понять, кто вообще идет в авантюристы. Среди нас почти нет высоких аристократов, им это просто не нужно и не интересно. Ремесло наше в целом прибыльное, но и рисков хватает, даже простейший сбор трав может быть осложнен какими-нибудь дикими хищниками, проснувшимся магическим монстром или племенем гоблинов, которому приспичило вот именно сейчас и именно по твоей делянке перекочевать куда-то. Потому идут в гильдию те, кто не хочет быть крестьянином, простым солдатом в заштатном гарнизоне или до конца жизни прозябать на должности младшего помощника городского алхимика, травника или мага. То есть все авантюристы, быть может, за редким исключением, это амбициозные простолюдины. Из молодых, так точно все такие. «Да, ты уже рассказывала», — кивнул я. «Я как раз подхожу к сути», — с долей волнения махнула хвостиком Нека. «В общем, те, у кого есть немного ума и удачи, быстро понимают свои пределы и не пытаются откусить больше, чем способны проживать, годами находиться на низких рангах, оттачивая навыки, копя знания и улучшая снаряжение. Это вполне обыденный процесс. И тут появляешься ты, уже не просто стальной или даже серебряный. Сегодня ты показал себя как полноценный мифриловый, если не выше. И ты появился без собственной команды, но взял к себе простую медную, да еще и обеспечил ее элитным снаряжением. Даже просто находиться в команде такого бойца – это прекрасная возможность чему-то научиться, завести знакомство в высоких кругах, сделать себе имя, что-то вроде. Эй, да с ней же работал сам сэр Вайтлиан. А если повезет, то и получить пару неплохих вещиц, которые для твоего уровня уже не представляют особой ценности. Хорошо, это я могу понять, вновь киваю, глядя ей в лицо, но как быть со вторым моментом про постели несколько женщин? Что, как ты заявила недавно, нормально. Помнишь, я тебе рассказывала, что дети тех, кто имел высокий ранг силы, тоже будут сильными. Это правда, при должном старании, ребенок серебряного почти наверняка сможет сам стать серебряным, ребенок золотого, золотым и так далее. На деле из пяти детей полноценно свой потенциал развивает только один, но и остальные отстают от него не так уж сильно. От мифрилового же даже самый ленивый и бесталанный ребенок станет минимум серебряным, а одно это уже поставит его в один ряд с высокими аристократами. То есть я теперь в глазах всех окружающих этакий элитный бык-осеменитель. Не скажу, что мне явилось откровение, просто получить фактическое признание в подобном было не особо приятно. Не то чтобы я верил в романтику или любовь, даже с Нерока у нас просто обоюдная симпатия, доверие и влечение, но вряд ли что-то большее, во всяком случае, пока что. И все равно подобный подход казался мне чем-то грязным. Я не знаю, как это обстоит у эльфийских аристократов, моя реакция не осталась незамеченной для кшерианки, вон как прижались ее ушки, но мы, народ простой. Мужчинам нравятся женщины, а женщинам, мужчины, и многие авантюристки не против использовать это, как ну, дополнительный аргумент к своему принятию в команду. К тому же, когда ты можешь умереть на любой, даже самой простой миссии, на многие вещи начинаешь смотреть иначе, и наличие рядом сильного мужчины, который может тебя защитить, это очень много. А в твоем случае все еще сложнее. Дело не только в силе и артефактах, не только в знаниях и связях, ты ведь... Нерока смутилась, потупив взгляд. Что, неправильный авантюрист, и дракон, и аристократ, еще сильнее втянула голову в плечи девушка. Ты не какой-то надменный и жестокий урод, для которого женщина будет просто постельной игрушкой, ты добрый, заботливый и очень красивый. И то, что ты делаешь в постели, если честно, я уже не знаю, как буду жить без этого, окончательно перейдя на шепот и залившись краской, призналась Нека. Вместо ответа я просто взял ее на руки и, усадив себе на колени, зарылся носом в макушку между пушистыми ушками, чувствуя, как внизу тихонько засопели. Но все же, выждав около минуты, возвращаюсь к разговору, неужели никого не смущает, что у меня уже кто-то есть и с этим кем-то придется мириться? А почему это должно смущать? Кажется, удивилась Нерока. Даже в деревне бывает, что у тех, кто побогаче, по нескольку жен. Проблему из этого строят только лорды, потому что им не нужны свары за наследство и дробление владений, но даже у лордов всегда есть несколько любовниц из челяди. А у успешных авантюристов многоженство – это распространенная практика. В смысле, я моргнул. Она что, хочет сказать, что тут гаремы – это норма? Хотя стоп, у них же призванные герои – это японцы. Причем, скорее всего, японцы-подростки из конца 20-го – начала 21-го века, если они используют слово «босс». Вайтлиан, фиолетовые омуты с долей укора взглянули в мое лицо, когда люди не равны по силе и команда строится вокруг силы одного мужчины, естественно, что он не будет таскать с собой других мужчин, которые для него бесполезны, потому что слабее его. Авантюристы – это не лорды. Мы не имеем источника доходов, кроме трофеев и платы за задания, и таскать с собой бесполезных членов группы, фактически содержа их за свой счет, не будет даже самый спесивый дурак, желающий быть окруженным лакеями. Но один человек ведь не может уметь все. Да, но посмотри на нас. Тебе полезны мои знания, магия и умение готовить, но для тебя они не жизненно необходимы, и ты легко обойдешься без помощника, способного наколдовать воду или следить за огнем. Еще мы уже обсуждали, что нашей группе не помешал бы рейнджер или скаут для разведки, но без него мы тоже можем прекрасно обойтись. И так во всем. И если ты легко можешь обойтись без какого-то специалиста, неужели ты будешь брать первого попавшегося, когда тебе ничего не стоит найти не только такого, кто будет иметь все нужные навыки, но еще окажется красивой девушкой, готовой согреть тебе постель? Аргумент, был вынужден признать я. Но подожди, это в нашей ситуации, а как быть с обычными авантюристами? Ты же говоришь, что именно у них многоженство, это распространенная практика. Только у успешных, поправили меня, но успешный, не обязательно сильнейший в своей команде. К тому же ведь есть еще и сильные женщины-авантюристы, у них как, тоже команда мужчин-любовников. Фиолетовые глаза устремились в конец комнаты, и Нека задумчиво повела правым ушком. Кажется, последний вопрос ее озадачил. Я не лучший эксперт в этом, но не думаю, что успешной женщине будет сложно найти себе любовников по вкусу. Хотя браки с несколькими мужчинами все-таки не практикуются. Ну, знаешь, проблемы с определением, кто отец детей, и все такое, вновь посмотрели на меня с некоторым конфузом во взгляде. К тому же не забывай, что у мужчин и женщин в этом деле устроено все немного по-разному. Это для мужчины не проблема развлекаться сразу с двумя или тремя любовницами, вам это даже нравится, а для женщины больше одного мужчины за раз, это чисто физиологически довольно тяжело. Да, только и смог протянуть я. А как все-таки с многоженством в обычной ситуации? Решаю поскорее уйти от обсуждения столь предметных подробностей. Я не могу назвать какой-то конкретный вариант развития событий, по которому все всегда идет, но работа авантюристом очень опасна. Случиться может всякое, а авантюристы, не фанатичные монахи, которые планируют прожить жизнь, ничего после себя не оставив. И мужчины, и женщины думают о том, как заведут семью и детей, но если мужчина еще может взять женой, например, регистраторшу в гильдии и продолжить спокойно работать, даже когда она родит, то у женщин все куда сложнее. Появление ребенка – это выпадение из жизни гильдии, потеря источника дохода, изменение всей жизни. Хорошо, если с мужем повезет, а если он тоже авантюрист и еле на себя одного зарабатывает, или сгинет на задании, само собой получается, что поделить одного парня с подругой и по очереди ходить на задания, когда одна сидит с общими детьми, а вторая помогает зарабатывать деньги, это намного удобнее и лучше, чем бросать работу на несколько лет и непонятно на что жить. К тому же, если в походе все-таки что-то случится, так кто-то из семьи все равно уцелеет и сможет позаботиться о детях. Никогда не смотрел на это с такой стороны, сегодня у меня воистину был день откровений. То есть ты хочешь сказать, что на меня сейчас вот на самом деле начнут вешаться толпы девиц с прицелом войти в мой гарем? Скорее всего, как будто говоря о чем-то само собой разумеющемся, подтвердила кота-девочка у меня на коленях. И их не смутит, что я другой расы. Для всех вокруг ты эльф, а эльфы, если верить книгам, могут иметь детей и от людей, и от кшарианцев. Кстати, если увидишь кшарианца, у которого уши животного растут из того же места, откуда у людей и эльфов, то это значит, что в нем есть эльфийская кровь. И чего нам делать? Нет, положа руку на сердце, я буду последним, кто выскажет претензии по поводу такого поворота дел, но блин, это звучит логично, я понимаю мотивацию, понимаю предпосылки, но как же это вырвемозгно, я точно не в хентай попал, нет, если ты о тех двух, то я договорилась, что они придут завтра утром, деловито сообщила Нерока, начав стягивать с себя курточку, ты у нас лидер, поэтому решение на их счет принимать тебе, можешь опробовать их в деле, с хитрым полуприщуром поймав мой взгляд, сообщила волшебница, одной интонацией выдав столько подтекстов, и если они удовлетворят твои требования, еще более многозначительно протянула котя, то можно будет взять их в группу, если же нет, то можно просто расстаться, поверь, МРРР, полностью избавившись от верха, ко мне чуть прильнули, игриво поерзав попкой, они будут не в претензии. Срёка, то же самое, и, улыбнувшись мне еще более провокационно, кширианка взялась избавляться от сапожек и шорт. Я же мудро не стал уточнять, что за дело имела в виду эротично раздевающаяся на моих коленях девушка, ибо и так от всей этой темы чувствовал себя пусть и хорошо, но очень неловко и непривычно, потому углублять ее сейчас был морально не готов. К тому же, когда мне явно предлагают углубиться в иные области, что же, посмотрим, ну а пока, я отозвал свою одежду, иди ко мне, МРРР, ня, обнятая Нерока подалась навстречу, прижимаясь своим горячим телом к моей груди, а ее язычок очень быстро нашел мой и завязал с ним приятную для нас обоих борьбу, о новых открытиях и своей социальной роли я подумаю завтра, ну а сейчас меня ждет моя кошка-девочка, уже разгоряченная и явно ждущая продолжения нашего отдыха, а потому мир может подождать. Глава 15. Следующее утро. Когда твой день начинается с того, что ты открываешь глаза и видишь прекрасную девушку, с которой провел прекрасную ночь, это хороший день, особенно когда тебе никуда не нужно идти, а выносливость означенной девушки серьезно возросла с вашего прошлого опыта, тем самым позволив пошалить куда дольше, как и получить больше наслаждения. Даже мелькнула мысль, что хоть мы и угомонились достаточно поздно, моя кошечка, возможно, не будет против повторить с утра, но могучий разум и воля сломили позывы примитивных инстинктов. С утра девушки не такие активные в этом плане, а тут еще и кошка с да и вообще, на сегодня запланировано много дел. Но сначала, завтрак. Просыпайся, Соня, я нежно почесал довольно улыбающуюся Нерока за ушком, нас ждут великие дела. Ха-ха, в ответ она муркнула и потянулась не хуже настоящей кошки, при этом выставив на мое обозрение все свои прелести в лучшем из возможных ракурсов, что, в свою очередь, заставило меня поколебаться в принятом решении. Но моя воля была крепка и тверда, да, все еще крепче и тверже, чем кое-что другое, подстегнутое такими картинами и звуками. «Доброго утра, Вайтлиан!» Девушка поднялась в сидячее положение и протерла кулачком глаза. «Так, приходи в себя, а я пойду организовывать завтрак». А то твоя красота сейчас пробьет броню моей воли, и мы никуда отсюда не выйдем до обеда. Она чуть прижала ушки, это будет для меня еще слишком много. Неужели тебе не хватило ночи? С такой красавицей, однозначно нет, сказал я чистую правду. Драконы очень развратны, постановила она, но мы что-нибудь придумаем потом. Котейка выглядела задумчивой, но дальше разговор не пошел. Я призвал одежду и направился организовывать завтрак. А волшебнице явно нужно было еще пару минут, чтобы прогрузить логи и собраться. И пусть наблюдать за этим было чертовски приятно, сделать сегодня нам предстояло в самом деле много, так что действительно пора уже было начинать шевелиться, и так подушки давили мы, по местным меркам, до неприличия долго. Внизу народу оказалось на удивление мало, впрочем, как пояснил держатель таверны, все уже разошлись по делам, это мы могли позволить себе отдыхать и развлекаться, а все простые авантюристы из свежеприбывших и подписавших контракт, уже на постах, те же, кто был на баррикадах вчера, ну, тут опционально, или отдыхают где-то еще, или лечатся, или вновь на постах. В общем, заказать завтрак удалось просто и без всяких очередей и ожиданий, ну а там стоило лишь разместиться за столом, как из штатного темного угла поднялись две знакомые мне темные личности и профессионально взяли меня в клещи. «Приветствуем вас, слева, Вайтлиан Дона, справа, Эдиль, железный ранг, слева, и Адиль, железный ранг, справа, просит принять нас в вашу команду, хором». Все еще чувствуя себя крайне странно от этой ситуации, я задумчиво вгляделся в лица девушек. «Понятно, что вчера все это обсуждали, проговаривали, включая и более ХМ, личные отношения с этими двумя, но все равно, как-то это ощущалось диковато, даже на свежую голову, или особенно на свежую голову. Хорошо, видя, что они начинают нервничать, все-таки выдавил я из себя ответ. Пока, на испытательный срок, мы согласны, радостно заверили те, и снова хором, словно они репетировали все это полночи. Какие будут указания, босс? Слева, мы готовы исполнить любой ваш приказ. Справа, для начала, не называйте меня босс, и не могли бы вы, я не знаю, вот не говорить так, в смысле, когда одна словно продолжает за другой, это интересно, но сильно сбивает с толку. Хорошо, вновь синхронно. У вас это само собой происходит или вы специально учились говорить хором? Не смог я не задаться этим вопросом. Мы с рождения вместе, начала отвечать левая эльфийка. Вместе учились, тренировались, стиль боя тоже парный, поэтому само собой получается. Хотя мы не то чтобы когда-то пытались прекратить так делать, дополнила вторая. Это весело и помогает сохранять чувство локтя. Понятно, кивнул я, продолжая оценивать их внешности, не очень понимая, что говорить дальше. Эльфийки-близняшки были очень красивы, как и положено анимешным эльфийкам-близняшкам. Уши у них были длиннее моих и расположены не вверх острым кончиком, а как бы горизонтально. Ростом обе превосходили мою Неку, но называться даже девушками среднего роста не могли, оставляя устойчивое впечатление миниатюрности. Хотя последнее могло быть следствием моих 2 метров в холке. При этом грудь у обеих была не меньше троечки, что не могли скрыть даже плотные кожаные куртки, да и общая гармония фигур была очень просто очень. В голову невольно закралась предательская мыслишка, что было бы очень хорошо, не прогони их вчера нырока. К счастью, в этот момент мне принесли еду, и я смог отвлечься от нехороших мыслей, а там и нырока спустилась, и близняшки переключились на мою кошка-девочку, приветствуя старшую сестру. Далее были совместный завтрак и выдвижение по маршруту. Немного подумав, начать мы решили с магов, потому как чем быстрее мы получим новые свитки, тем быстрее моя волшебница сможет их изучить и стать сильнее. Ну и если что-то у кудесников теоретически возможно, но нет в наличии, то стоит оставить запрос на изготовление побыстрее, кто его знает, сколько магический свиток создается. Сказано, сделано, близняшки любезно согласились поработать гидами, благо город изучили они очень неплохо. И вот спустя 10 минут бодрого шага мы оказались у центра города, где рядом с дворцом лорда Джейканина стояли башня магов, храм Хелруга, бога стражей, долгой воинской доблести, и, чуть в стороне, но все равно на той же площади, центральное отделение гильдии авантюристов. Ну, неудивительно, тут город жил с подземелья, пусть местный лорд, как мне рассказали стражники во время вчерашней попойки, и сам гонял отряды в данж для оттачивания умения и получения дополнительной прибыли, основную долю богатств в Детауру приносила именно гильдия авантюристов, а потому и представительство у них стояло на одном из привилегированных мест города. Туда мы тоже заглянем, но сначала пойдем к служебным магам. Внутри башня представляла собой, как бы это сказать, обычную административную контору, разве что сейчас чувствовалось военное положение, собственно, об этом даже висела табличка, мол, так и так, магические услуги населению сейчас не оказываются, обращайтесь к авантюристам. Доброго дня, меня зовут Вайтлиан, вам должны были сообщить о моем визите, обратился я к дежурному администратору, или как тут правильно называется подобная должность. Найти оного было несложно, он тут на весь этаж был один, хотя рабочих мест, подобных его, было чуть ли не с десяток, а вот того, что им окажется парнишка лет 15, я не ожидал, думал, тут будет кто-то более внушительный. Но нет, за конторкой сидел именно щуплый парень с растрепанными русыми волосами и веснушками на лице, даром что в мантии. Вид он имел весьма ошарашенный, а уж когда поднял на меня взгляд, да, здравствуйте, аж подскочил он со стула. Доброе утро, мы получили указ от лорда Джейканина, лорд Вайтлиан, добро пожаловать в отделение гильдии магов Детаура. КХМ, КХМ. Сопровождающие меня эльфийки дружно подхватили приступ кашля, их, очевидно, ситуация забавляла. Прекрасно. Хотя, признаться, я ожидал увидеть кого-то более опытного. Простите, сэр, втянул голову в плечи парень, все старшие или проходят лечение в храме, или заняты на охране, ну или обновляют чары, изготавливают свитки вот как-то так, то есть пашут, высунув язык и выпучив глаза, а на административную работу, которая в большинстве случаев, уверен, сводится к ответу уровня «никого нет дома», посадили какого-нибудь ученика, а тут вдруг такая шишка приперлась, вот парня и трясет, ничего страшного, но, надеюсь, ты сможешь помочь нам, сделаю все, что в моих силах, милорд, заверил меня парень, нам поступило распоряжение оказывать все возможное содействие, и, конечно, после того, что вы устроили у входа в подземелье, было бы странно, будь иначе, так что чем гильдия магов может помочь вам, Нерока? Повернулся я к своему штатному эксперту по местным возможностям. Дай нам посмотреть список свитков заклинаний, что гильдия в этом городе может предоставить для изучения и применения. Еще нам нужны книги по полевой алхимии и переработке реагентов, походная лаборатория и зачарованная на прочность посуда. Если у вас еще есть магические амулеты, кольца и жезлы, мы тоже на них взглянем. По мере речи Нерока у меня в голове все четче слышался голос, твердящий. Чужое, халява, взять-взять. И, похоже, не только у меня. Вон, сестренки тоже начали коситься на Катю со смесью удивления с опасливым уважением. Ха, хорошо, сейчас. Парень полез себе под стол и вытащил парочку канцелярского вида папок, откуда быстро начал извлекать листы. Вот, каталог заклинаний, алхимического оборудования, литературы и амуниции. На цену не смотрите, лорд Джейконин гарантировал компенсацию за счет казны. Так, при виде списка заклинаний хвостик Неки начал довольно махать. Посмотрим, он и список оказался в тонких пальчиках первым. А во, два заклинания пятого круга, почти сразу округлила глаза девушка. Да, гордо ответил юноша, словно сам эти заклинания составлял и изготавливал свитки, школа гильдии магов Детаура. Конечно, не такая величественная, как Имперская Академия Семи Путей в Мирингальде, но наши маги, лучшие на всем северо-западе империи. Если бы вы прибыли месяц назад, то могли бы купить даже цепную молнию шестого круга и силовую клетку седьмого, но они были израсходованы во время первого прорыва демонов, а создать такие свитки очень сложно. Одну только кожу для пергамента алхимикам нужно обрабатывать не меньше месяца. Да уж, хмыкнула одна из эльфиек, кажется, Адиль. Пусть мое восприятие и было весьма велико, девушки сознательно стремились к максимальной идентичности, а потому уверенно распознать, какая из сестер кто, было сложно даже мне. Жаль, покивала и Катя, но конус холода и солнечную вспышку мы однозначно возьмем, назвала она заклинания, помеченные в списке как пятый круг. К сожалению, прямо сейчас я могу предложить только конус. Их у нас три, а две вспышки будут готовы только к вечеру, мой наставник как раз сейчас работает над ними в лаборатории. Хорошо, кивнула Кширианка, тогда мы берем два конуса и... Девушка перевела взгляд на раздел четвертого круга. Щит пламени, совершенную невидимость, ледяной шквал, ледяной барьер, огненную преграду, каменную кожу. Судя по горящим глазам Неки, она собиралась зачитать буквально весь список. И я не ошибся. Вслед за четвертым кругом, закончившимся на каменной коже, пошел третий, состоящий из левитации, покрова теней, магического зрения, огненного шара, молнии, парализации, рассеивание магии, ускорение и сопротивляемости кислоте. Ну а вслед за третьим пошел и второй круг. Ночное зрение, вскрытие замков, негасимый факел, сфера тьмы, липкий пол, хождение по стенам, оглушение, невидимость. Она даже из первого круга и то новые нашла. Усыпление, скользкий пол, пелена тумана и магический щит. Дайте по свитку всех перечисленных заклинаний, закончила изучение преискуранта волшебница, и еще подскажите что-нибудь по теории чистых элементов. Простите, моргнул администратор, в вашем каталоге по книгам много неизвестных мне названий. Я уверена, что ваши книги по особенностям бытового применения стихийных чар, управлению погодой или использованию элементов в алхимии очень хороши, но мне нужно что-то по боевым чарам, желательно с примерами наиболее эффективных комбинаций и тактики действий в разных ситуациях. Ох, конечно. Тогда вам, скорее всего, подойдут гармония победы Сильвии или Айны, взаимодействие чистых элементов Клидейна Нюклейна, последнее не по боевой магии, но поведение и комбинация четырех базовых стихий там поданы изумительно. Хорошо, мы их возьмем. В итоге зависли мы у магов надолго, поскольку следом за заклинаниями и книгами пошли алхимическое оборудование, реагенты и прочие волшебные палочки. Последние, правда, все раскупили до нас. Остались только совсем ученические поделки на разведение костра, призыв воды и нагрев предметов, То есть все то, что Нерока и так умела и что не требует спешки. Но и так закупились мы изрядно, одних только эссенций взяли 5 штук, начиная от чистой магической и заканчивая огненной. Хотелось всего и побольше, поскольку все это богатство точно стоило очень прилично в плане ов, но совсем борзеть и выгребать все, что возможно, было не резон. Ко мне отнеслись как к суровому профи, что остается профи, пусть и из-за стечения обстоятельств оказался вдали от привычной базы и с почти голой задницей. Потому и вести себя нужно было соответствующе, а не как хомяк в зернохранилище. Да, кое-что звучало интересно, и я хотел бы посмотреть, какие эффекты и возможности можно получить, смешав эти реагенты в системном крафте, но в каталогах были лишь названия и краткие описания основных свойств. Просить же дать пощупать оригинальные вещества было бы в высшей мере странно, потому тут мы ограничились парой флаконов каждого вида, чисто на изучить и, возможно, что-то улучшить из снаряжения, а очки воплощения можно было набрать на демонических рогах. В общем, покинули мы отделение гильдии сильно за полдень, груженные крепкой сумкой с покупками, а то, чего сейчас в наличии не имелось, обещали доставить к вечеру в гостиницу, где мы сняли номер. Следующим пунктом маршрута стало здание гильдии авантюристов славного города Детаура, благо идти тут было совсем недалеко. В отделение гильдии авантюристов моя котя вошла с гордо вскинутой головой, и торчащими ушками, и довольно виляющим хвостиком. Но главное, гордо и величественно, да, идущий за ее спиной скромный паладин прилагал нечеловеческие усилия, чтобы не начать ее тискать прямо сразу. А не менее скромные темные эльфеечки соизволили тихонько пофыркивать, видя подобную картину. И да, при нашем появлении вся и так не сильно энергичная жизнь в отделении вовсе замерла. Отдыхающие авантюристы превратились в одно большое ухо. Ну и глаз, да. И вот так, в пафосной тишине, не пафосно разбавляемой шепотками уровня «смотри», это тот самый, мы и добрались до стойки регистрации, где очередная довольно фигуристая и симпатичная девушка, на этот раз с каштанового оттенка волосами, постриженными в аккуратное каре, сразу же начала суетиться. «Добро пожаловать в гильдию авантюристов города Детаур. Для нас большая честь встречать здесь вас, Вайтлиан сама, и мне даже поклонились». Кимарище где-то внутри моей души чувство собственной важности встрепенулось и хотело было подставить пузико под заслуженные почесывания, но было вырублено здравым смыслом и прочим коллективом внутренних тараканов, отвечающих за общее выживание моего организма и адаптацию к среде. В смысле, ко мне и так навязались две эльфийки-близняшки, у меня есть кошка-девочка, а волка-девочка вчера едва ли не прямым текстом заявляла, что тоже очень даже не против. И в этом ключе чесаться от строящей глазки девчонки-регистраторши, что, если подумать, глазки обязаны строить чисто даже по долгу службы, такое себе занятие. Пусть моральный облик у меня, видимо, и так не очень, хотя для местных это норма, но все-таки думать нужно в первую очередь головой. Впрочем, разные мысли были мимолетны, Нерока хорошо подросла по выносливости, и пусть запас сил у меня оставался еще приличный, и так не сильно давлеющий нижний мозг теперь был совсем спокоен. Кстати о кошках. На вопрос, чем же сие почтенное заведение может нам помочь, моя Нека, недолго думая, запросила список имеющихся заклинаний. Правда, после беглого просмотра только удрученно вздохнула, ничего нового полезного в запасах авантюристов не обнаружилось, что было логично, они все-таки не гильдия магов. Глупо ожидать от наемников что-то, чего не имеется у профильной организации. Хотя случаи бывают, безусловно, разные. Тогда я хочу пройти испытание на повышение ранга, с этакой степенно солидной ноткой в низеньком голосе заявила Нерока. Да, конечно, дежурно улыбнулась ей регистраторша, имя которой, каюсь, я пропустил мимо ушей, погруженный в свои мысли. На какой ранг вы желаете претендовать? ХММ, задумалась котя, пожалуй, попробую на сталь. Хорошо, девушка за стойкой нырнула под эту самую стойку и достала оттуда стопочку официального вида листов, один из которых, после небольшого перебора, и протянула Неке. Вот, заполните форму, взнос за испытание на стальной ранг составляет 5 серебряных монет, и вам потребуется продемонстрировать одно заклинание 4-го круга, либо 3 заклинания 3-го круга, либо использовать меньшие чары с полагающимся усилением. Угу, покивала чародейка. Знаю, после чего протянула регистраторше нужную сумму. Так-то за кошелек в партии у нас был я, но на карманные расходы у волшебницы был свой кожаный мешочек. Правда, 5 серебрушек – это не карманные, а сумма вполне солидная, но позволить мы себе ее могли. Получив нужную сумму и заполненный лист, представительница гильдии предложила пройти на полигон, который, неожиданно, располагался в подвале этой самой гильдии, и заведовал им едва ли не классический Гэндальф, в смысле, пожилой мужик с бородой до пупка. Правда, я бы не сказал, что он был рад нас видеть, в том смысле, что пребывал сей деятель в состоянии взвинченном, загруженном и вообще какого хрена вам тут надо, давайте быстрее. Что там, сталь, правила знаешь, не дожидаясь кивка моей Неки, мужик продолжил, раз на сталь, значит, знаешь, ну, чего стоишь, манекен вон там, заклинание на твой выбор, тут все прочно, до четвертого круга держит, аккорд разрушения, отблеск звезды, ветра магии, безмолвное средоточие, послушно зачитала Нерока, поведя посохом, и в этот раз я не только смутно чувствовал, но и прекрасно увидел, как магия концентрируется в ее теле, выходит наружу и принимает форму чего-то отдаленно похожего на мои собственные рунные конструкции, но отличающегося от них, как китайские иероглифы от египетских. А еще в ее магии участвовала внешняя мана, что аж потекла в конструкцию, за доли секунды дорисовывая собой целые участки узора. 6 ярких голубых комет одна за одной прочертили воздух помещения и врезались в манекен, заставляя тот шататься и искриться. Выполняющая роль манекена, одетая в латные доспехи чучело было зачаровано и тоже сияло для меня переливами вложенных чар, почему-то зелено-красных, к слову, но суть не в этом. Несмотря на искры и вспышки, металлы и его основы не пострадали, но вот то, как они шатались при ударах магических снарядов, прекрасно показывало, что силы в тех было прилично. Аккорд разрушения, белые снега горных вершин, взгляд вьюги, составьте линию предела, уже приступила ко второму заклинанию котя, и вновь я все увидел, только конструкция ее чар на этот раз была бледнее и меньше, что, впрочем, не помешало с навершия посоха сорваться толстому, почти в руку взрослого мужчины, лазерному лучу, от которого манекен опять жалобно заискрился и покрылся изморозью. Аккорд разрушения, злые искры молодого пожара, касание раскаленного камня, родись, порыв распространения, выдохнула новую вершу на драконьем языке девушка и, резко поведя древком вдоль горизонта, выпустила в сторону манекена широкий поток пламени, метров этак 5 на пике расхождения, ну и 6 в длину. Аккорд разрушения, карающая рука боли, черная кровь умирающего зверя, зубы, омытые пеной, да оголятся кости попавших под взгляд ока, и в манекен уже летит ярко-зеленая вытянутая комета, в силуэте которой угадывается стрела, чтобы, врезавшись в металл доспеха, чуть не опрокинуть стойку и оставить на нем растекающееся пятно кислоты, защита под которой искрит и подрагивает, того и гляди рискуя лопнуть, да и от материала нагрудника начинает подниматься беловатый дымок, как от припоя при контакте с паяльником. Достаточно, обернулась Нерока к экзаменатору. По силе пойдет, но арсенал слабый, купи себе чего поубойней. Эх, была бы моя воля, выше железа бы не дал, но сейчас не до жиру. Держи, с этими словами старик взял принесенный нами лист, быстро расписался на нем и шлепнул сверху печать, в которую за мгновение до этого подал своей маны. Все, а теперь уходите, я занят. Простите старика Аластера, обратилась к нам девушка-регистратор, что взялась сопровождать нас в поход на полигон, обычно он хороший, но в том прорыве погибло несколько его учеников, а еще город завалил нас заказами на производство свитков, так что он уже неделю сидит здесь и создает их, даже на сон и еду прерываясь лишь от случая к случаю. Вряд ли он даже понял, кто вы такие, шатенка втянула голову в плечи, ничего страшного, Нерока с любовью оглаживала бумажку и пребывала в перманентно счастливом состоянии, а потому была готова простить весь этот мир и возлюбить, да. Вскоре наша сопровождающая привела нас в некую мастерскую, напоминающую смесь кузницы с местом работы инженера-регулировщика на предприятии электронной промышленности, по крайней мере, здесь был стол, крайне похожий на монтажный, а еще нечто вроде горна, только какое-то маленькое и фонящее магией, и тут был гном. В смысле дворф, очень бочкообразный дворф, в очень толстых, в плане ширины увеличительного стекла, очках и очень занятый, да, со словом очень некоторый перебор, но оно само просилось на язык. Дворф сидел за столом и фонящим маной прибором, напоминающим паяльник, однако оставляющим на металле за собой будто вырезанное углубление, что-то делал с закрепленным на подставке браслетом. Точнее, что он делал, было понятно, гравировал узор, в который сразу же вкладывалась мана, и, очевидно, это был некий артефакт, но на этом понимание процессов заканчивалось. Впрочем, вскоре выяснилось, что здесь предполагалось нанести надпись на новый жетон авантюриста, а заодно провести его оформление, для чего наша сопровождающая достала с полочки некий агрегат, напоминающий тот, который задействовали для оформления в шасселе, и предложила Нерока снять свой жетон. Нека спорить не стала и, отвязав от медной пластинки шнурок, послушно вложила ту в специальный паз, который показала девушка, после чего в другой паз уже последовал недавно подписанный и оформленный печатью бланк. Агрегат слегка загудел, полыхнул маной, и на этом моменте будто не замечавший нас до того дворф оторвался от своего дела. Взгляд скрытых жутко толстыми очками глаз нашел закончившее работать устройство, короткая, но массивная рука деловито вытащила из него бланк, вторая выдвинула ящик в столе, пошарила внутри, достала заготовку под стальной жетон, и, уже откладывая бумажку, мужчина положил жетон перед собой. Далее он что-то прохмыкал себе под нос и, время от времени сверяясь с текстом, начал писать на стали все тем же псевдопаяльником. Каждую буковку он выводил очень тщательно и аккуратно, но довольно быстро и, в отличие от браслета, уже не вкладывая ману. Правда, как я мог заметить, подписей на жетоне стало несколько больше, чем раньше. Да, пометка с названием нашего текущего города наличествовала, но под ней оставался значок Медшасель. ХМ, видимо, при повышении вносится информация о месте, где это повышение проходило, но в то же время вся прошлая история сохраняется. Ну, логично, случись чего, появится больше возможностей поднять концы и понять, кто предъявитель жетона такой и что за история развития у него имеется. Не сказать, что это давало сильную защиту от подделок или что-то в этом роде, но кого-то не сильно умного, что попробует себе накрутить высокий ранг в каком-нибудь мелком городишке, глядишь, срежет. Мелочь, а приятно. В итоге не прошло и пары минут, как регистраторши протянули готовое изделие и та вставила его в еще один паз на все том же агрегате. На этом отличие от того процесса, что был у меня во время изготовления железного жетона, закончились. В смысле, Нерока потребовалось капнуть на новый жетон чуток крови, потом аппарат немного подумал, поскрипел и пропечатал некий магический оттиск уже на стальную пластинку, а вот с медной его убрал. Кстати, дворф, так и не проронив ни слова, вернулся к своим делам с браслетом, в процессе заныкав бланк в еще один ящик своего стола. Вайтлиан, тебе бы тоже пройти повышение ранга, обратилась ко мне Нерока, едва повязав и надев обратно свой главный документ. Я хотел было спросить, какой в этом смысл, но, по очевидным причинам, интересоваться подобным среди толпы счел не самой удачной идеей, потому молча снял железный жетон и протянул его регистраторше. Вы можете что-то сделать по этому вопросу, мифриловых заготовок нету, неожиданно отрубил дворф, не поднимая головы. Мастер Стролим, возмутилась девушка, это же тот самый лорд Вайтлиан. Если сказал нету, значит, не дам, вновь твердо и скрипуче, как треск гранита, припечатал коротышка. Жадный дворф чахнет над металлом, прокомментировала это одна из эльфиек-ассасинов. Все знают, что дворфы любят мифрил, шепотом, но таким, чтобы все точно услышали, поддержала ее сестра. Никогда с ним не расстанутся, жадные дворфы. И правильно, не стал тушеваться обсуждаемый дворф. Я эти заготовки полировал, как родных детей, и отдам только тому, кто будет носить их годами, а не выкинет через месяц, сменив на адамантит. Выше серебра ничего без бумаги от гильдмастера не дам. И положь рубин на место, мелочь ушастая, я помню, где и что у меня лежит. Глупый дворф не может отличить шпинель от рубина, выложила на стол невзрачный красный камешек, кажется, Эдиль. Какой позор для дворфа, согласилась Адиль. Не доросли вы еще надо мной смеяться, ничуть не обиделся тот. А выше серебра все равно ничего не дам, это уже было обращено к сотруднице гильдии. Простите, Вайтлиан сама, сгорая от стыда, обернулась к нам девушка, но на самом деле мастер Стролим прав, наш город без особого подтверждения может выдать только серебряный ранг. Мы понимаем, что это куда как ниже ваших способностей, Вайтлиан Дона, но выше, только при утверждении верховным лордом. Давайте мы пошлем ему запрос. Не стоит отвлекать человека от важных дел по подобным пустякам, мы и так уже набрали на круглую сумму, и наглеть с запросами титула будет излишне. К тому же, откровенно говоря, я вообще не видел особого смысла в этих рангах, кроме понтов и статуса. Доступ к более крутым заказам, как я успел убедиться, сейчас у всех властимущих в голове только один тип этих самых заказов, куда и так стараются загрести всех, кого только могут. Ну а дальше все будет решаться в первом же столкновении с демонами. Я и сейчас бы просто прошел мимо всех этих формальностей, если бы не Нрока. Правда, судя по тому, как удивленно вскинулась регистраторша, я вновь умудрился ляпнуть что-то не то. Лорд Вайтлиан не рассматривает ремесло авантюриста как свою основную деятельность, а просто любезно согласился помочь нашей стране в столь тяжелые времена, включилась моя чародейка, при этом поглядывая на меня несколько неодобрительным взглядом. К тому же, как для паладина, различного рода знаки отличия для него не столь актуальны. О, вот оно что. Тогда я могу только благодарить вас, милорд, и всех светлых богов, что направили ваши стопы в наш город. Помощь ему сейчас действительно не помешает. Данная речь не помешала девушке взять мой жетон и передать мастеру. Тот пожевал губами, осмотрел, за малым на зуб не попробовал и вновь полез в ящик. Правда, теперь он достал заготовку не прямо из него, а сперва извлек шкатулку, из которой уже и вынул одну серебряную пластинку, что лежала там на краю аккуратного ряда из собратьев, еще и кусочками красной бархатистой ткани переложенных. Далее все повторилось, как и у Нрока, разве что сверялся Стролим с надписями на моем старом жетоне, а не какими-то бланками. Но вот шайтан, машина опять заряжена, я капаю крови на новое украшение и после положенного гудения агрегата получаю жетон, где на обратной стороне, под надписью «Владетельный город Детаур», красовалось железо Шасель. «Благодарю, сколько с меня, что вы», — взмахнула руками девушка. «Плата берется только за испытания, но мы все и так видели, на что вы способны, потому поднятие ранга, тем более лишь до серебряного, это просто формальность. Можем мы помочь вам чем-то еще, Нрока?» — обратился я к своему ХМ, можно сказать, уже пресс-секретарю. «Пока нет, но если что-то понадобится, мы скажем», — постановила девушка. На этом наше пребывание в гостеприимной гильдии закончилось, и мы вышли на улицу, сопровождаемые лишь эльфийками-близнецами. Последние, кстати, я отчетливо ощущал, нет, не таращились на меня, хоть и не без этого, но, как бы это выразить, я как-то понимал, что данные особо испытывают к моей персоне интерес и хотят о чем-то расспросить, кажется, и это не точно, но как-то более ясно сформулировать мысль не получалось. Ну и ладно, я посмотрел на небо и прикинул, сколько сейчас натекало, выходило, что самое время пообедать, да и вся эта организационная деятельность не то чтобы надоела или вызывала дискомфорт, но некоторый перекур сделать бы не помешало, а раз так, как вы смотрите на то, чтобы остановиться и перекусить? Я угощаю, это было сказано непосредственно сестрам. В таком случае, мы знаем пару хороших мест, заверила Эдиль, с отличной кухней и напитками, поддержал Адиль. Замечательно, раз вы знаете места, то ведите. Да, лидер. Опять хором ответили сестры и устремились вперед, показывая путь. Минут через 10 мы пошли в неприметное заведение, где оказалось довольно много кшарианцев, несколько дворфов и ни одного человека. Просторный светлый зал освещался как светом из окон под потолком, так и масляными лампами. Большую часть пространства занимали широкие и длинные столы, минимум на 6 персон, со скамейками для сидения. Имелись тут и столики поменьше, но очень мало и как-то по углам. Ярко выраженной стойки бара или чего-то вроде не имелось, но между столами сновали несколько юрких и проворных девушек со звериными ушками и хвостиками, что явно выполняли роль официанток, о чем говорила и единая униформа теплых оранжевых тонов с белыми передничками. На наше появление покосились, но большого ажиотажа оно не вызвало, тем более что темные эльфийки сразу и уверенно повели нас к свободному столу по левой от нас стене почти в противоположном конце зала. «Добро пожаловать в харчевню «Теплый очаг», чем я могу вам помочь?» Не успели мы толком рассесться, появилась рядом невысокая русоволосая девушка с вислыми собачьими ушками и коротким, но пушистым хвостиком за спиной. «Привет», — улыбнулась ей Адиль. «Нам бы покушать», — продолжила Адиль, — «вашего фирменного, для эльфов, и не только». Последнее было сказано хором. «Ох, опять вы за свое», — закатила глаза девочка-собачка, тем самым показывая, что мои ХМ, новые знакомые, являются тут частыми гостями. «Сейчас принесу», — тут же быстро улыбнулась она, бросая на меня любопытный взгляд. «Если вам еще что-то потребуется, то дайте мне знать», — напутствовала официантка, еще раз улыбнувшись, уже конкретно мне вернее, во все глаза разглядывая мою одежду и фигуру. «Конечно», — счел нужным что-то ответить я на третьей секунде разглядывания. «Угу», — вернулась в реальность из реки любопытства девушка и быстро поспешила нас оставить, словно ничего не было. Правда, хвостик у нее при этом вовсю вилял, с этаким предвкушением. Сплетничать побежала, с глубоким чувством экспертной проницательности поделилась мнением Эдиль. «Теперь жди ее», — грустно вздохнула следом ее сестра. Моя котя промолчала, вместо этого деловито присев за стол, спиной к залу. Уже чувствуя на себе несколько любопытных взглядов, я быстро оценил мудрость данного маневра и тоже поспешил занять позицию, где мое лицо не будут сверлить глазами несколько десятков любопытных посетителей, тем самым отбивая аппетит во время еды. Эльфийки же расположились ровно напротив нас и спиной к стене. Еще и это синхронно-демонстративно оценили взглядами расстояние на скамейке между мной и кота-девочкой. На что кота-девочка, не поднимая на них взгляда, сделала попкой короткий шурх, сократив это расстояние на 3 сантиметра, после чего взмахнула ушками в непонятном, но явно имеющем некий веский смысл жесте. «Почему я не вижу тут людей?» Решаю сменить фокус внимания женского коллектива с того «ну вот что они сейчас начали делать, чтобы это ни было». «Это харчевня для нелюдей», — первая ответила Эдиль. «Люди сюда не заходят. Разве что авантюристы могут, если у них смешанная команда».